Генрик Ибсен, Гедда Габлер. Действующие лица. Йорген Тесман, аспирант по кафедре истории и культуры. Фру Гедда Тесман, его жена. Фрокен Юлиане, его тетка. Фру Теа Эльфстед. Асессор Брак. Эйлерт Левборг. Берта, служанка в доме Тесмана. Место действия — дачный дом Тесмана в западном квартале города. Действие первое. Просторная, красивая и со вкусом меблированная гостиная, обстановка выдержана в темных тонах. В средней стене широкое дверное отверстие с отдернутыми портьерами. В него видна следующая комната поменьше, обставленная в том же стиле, как и гостиная. В правой стене гостиной дверь в переднюю. Влево стеклянная дверь, тоже с отдернутыми портьерами, в которую видна часть крытой веранды и осенняя зелень деревьев. Посреди гостиной овальный, покрытый скатертью стол, и вокруг него стулья. Впереди у правой стены широкая печь темного изразца, а возле нее кресло с высокой спинкой, мягкая скамеечка для ног и два пуфа. Дальше, в правом углу, угловой диванчик и круглый столик. Впереди, налево, несколько отступя от стены, диван. Около стеклянной двери — пианино. По обеим сторонам двери в маленькую комнату по этажерке с безделушками из терракоты и майолики. В глубине второй комнаты — диван, стол и несколько стульев. Над диваном портрет красивого старика в генеральском мундире. Над столом висячая лампа с колпаком молочного цвета. В гостиной повсюду букеты цветов. В вазах, стеклянных банках, а некоторые просто лежат на столах. Полы в комнатах устланы толстыми коврами. Утреннее освещение. Лучи солнца падают сквозь стеклянную дверь. Фрёкен Юлиана Тесман, добродушная дама лет 65, одетая просто, но мило, в сером костюме для гулянья, в шляпке и с зонтиком в руках, входит из передней. За ней Берта, пожилая служанка простоватого и несколько деревенского вида, с букетом, обернутым в бумагу. Фрёкен Тесман приостанавливается в дверях, прислушивается и говорит вполголоса. «Похоже, что они еще не вставали». Берта. «Я же говорила, Фрёкен, вы подумайте, пароход пришел поздно ночью, а потом... Господи, сколько молодой барыне пришлось распаковывать, прежде чем она улеглась!» Фрёкен Тесман. «Да-да, пусть себе отдохнут хорошенько. Но надо же освежить комнату к тому времени, когда они выйдут». Подходит к стеклянной двери и широко распахивает ее. Берта у стола беспомощно вертит букет в руках. «Ну, этого уж, право слово, и девать некуда. Сюда хоть что ли положу, Фрёкен?» Кладет букет на пианино. Фрёкен Тесман. «Ну вот, у тебя и новые господа, милая моя Берта. Видит Бог, нелегко было мне расстаться с тобой». Берта почти со слезами. «А мне-то каково, Фрёкен? Что же мне-то сказать? Ведь сколько лет я прослужила вам, сестрицей!» Фрёкен Тесман. «Что же делать? Надо покориться. Берта, ты теперь нужна Йоргену в доме. Необходимо. Ты ведь привыкла ходить за ним с самого его детства?» Берта. «Так-то так. Да уж очень мне жаль больную нашу. Бедняжка, совсем как дитя малое. А тут вдруг новая прислуга. Никогда не выучится ей ходить как следует за больным человеком». Фрёкен Тесман. «Ну, ничего, я постараюсь приучить ее. К тому же все главное я возьму на себя, понимаешь?» «Нет, насчет моей бедной больной сестры тебе нечего беспокоиться, милая Берта». Берта. «Кабы только одно это, Фрёкен. А то я ужасно боюсь еще не угодить молодой барыне». Фрёкен Тесман. «Ну что же, сначала, пожалуй, может статься, что...» Берта. «Уж очень она с виду важная». Фрёкен Тесман. «Еще бы, дочь генерала Габлера. Ведь к какой жизни привыкла она при отце? помнишь, как она бывало каталась с ним верхом в длинной черной амазонке и с перышком на шляпе? Берта. Как же, как же! Вот уж не думала я тогда, не гадала, что из нее с нашим кандидатом выйдет парочка. Фрёкен Тесман. И я тоже не думала. Да, вот что, Берта, пока я не забыла, не называй больше Йоргена кандидатом. Он теперь уже доктор? Берта. Да-да, молодая барыня тоже об этом толковала вчера ночью. Как только они в двери вошли. А это верно? Фрёкен Тесман. Конечно. Ты представь себе, Берта, его сделали доктором там, за границей, во время их поездки, понимаешь? Я сама ровно ничего не знала, да Йорген рассказал мне об этом вчера на пристани. Берта. Что же, конечно, он мог стать чем угодно, такой ученый. Только не думала я, что он тоже захочет людей лечить. Фрёкен Тесман. «Да ведь он совсем не такой доктор!» Многозначительно кивает головой. «Впрочем, скоро, пожалуй, придется тебе величать его и еще поважнее». Берта. «Да неужто? Как же это?» Фрёкен Тесман с улыбкой. «Хм, да знала бы ты только!» Растрогана. «О, боже мой! Видел бы покойный Йокум из своей могилы, что вышло из его мальчугана?» Осматривается. «Однако, зачем это ты сняла чехлы с мебели?» Берта. «Так барыня велела. Терпеть, — говорит, — не могу чехлов на креслах». Фрёкен Тесман. «Что же, разве они и по будням будут сидеть тут?» Берта. «Похоже, что так. То есть барыня, собственно. Сам-то доктор ничего не говорил». В задней комнате справа показывается, напевая, Йорген Тесман с пустым раскрытым чемоданом в руках. Он среднего роста, очень моложавый на вид человек, лет 33, несколько полный. Лицо круглое, открытое, с благодушным выражением. Белокурые волосы и светлая борода. Носит очки. Одет в удобный, несколько небрежный домашний костюм. Фрёкен Тесман. «Здравствуй, здравствуй, Йорген!» Тесман в дверях. «Тетя Юлли, милая тетя!» Подходит к ней и пожимает ей руку. «В такую даль к нам и так рано, а?» Фрёкен Тесман. «Да как же мне было не заглянуть к вам!» Тесман. «Даже не выспавшись хорошенько!» Фрёкен Тесман. «Ну, это мне нипочем!» Тесман. «Надеюсь, благополучно добралась до дому вчера с пристани, а?» Фрёкен Тесман. «Добралась, добралась. Слава богу, асессор такой любезный проводил меня до самых дверей». Тесман. «Нам ужасно жаль было, что мы не могли подвести тебя в экипаже, но ведь ты сама видела, у Гедды было столько картонок, все надо было забрать». Фрёкен Тесман. «Да уж, столько картонок, беда!» Берта Тесману. «А не пойти ли мне к барыне? Может, ей что нужно?» Тесман. «Нет, спасибо, Берта, не беспокойся. Она сказала, что если ей что надо, она сама позвонит». Берта, уходя направо. «Ну-ну». Тесман. «Постой. Захвати, кстати, этот чемодан». Берта берет чемодан. «Снесу его на чердак». Уходит в переднюю. Тесман. «Представь себе, тетя, весь чемодан был битком набит выписками. Просто не верится, сколько я насобирал материала в разных архивах. Замечательные старинные документы. Никто о них понятия не имеет». Фрёкен Тесман. «Да уж я уверена, что ты не потерял времени за свою свадебную поездку». Тесман. «Да, смею сказать, но сними же шляпку, тетя, дай-ка я развяжу тебе ленты, а?» Фрёкен Тесман, пока он развязывает ей ленты у шляпы. «Господи, точь-в-точь, как бывало, когда ты еще жил с нами. Тесман, вертя ее шляпу в руках. «Да какую же нарядную шляпку ты себе завела!» Фрёкен Тесман. «Это я для Гедды купила». «Тесман, для Гедды? А?» Фрёкен Тесман. «Да, чтобы ей не стыдно было при случае показаться со мной на улице». Тесман, гладя ее по щеке. «Обо всем-то ты подумаешь, тетя Юля», кладет ее шляпу на стул около стола. «Ну а теперь знаешь, теперь сядем-ка вот тут на диване да потолкуем, пока Гедда не выйдет». Фрёкен Тесман ставит свой зонтик в угол около дивана, садится на диван рядом с Тесманом, берет его за обе руки и оглядывает. «Какое счастье, что ты опять тут с нами, Йорген! Жив-здоров! Сынок нашего покойного Йокума!» Тесман. «А я-то как рад! Свидеться опять с тобой, тетя Юлия! Ведь ты была мне вместо отца и матери!» Фрёкен Тесман. «Знаю, знаю, что не разлюбишь своих старых теток!» Тесман. «А тетя Рина, значит, все так же? Ничуть не лучше ей, а?» Фрёкен Тесман. «Нет, дружок, да и ждать этого, пожалуй, нечего. Бедняжка лежит по-прежнему, как все эти годы. Только бы Господь оставил ее мне еще на время. Не то совсем не буду знать, куда и девать себя. Особенно теперь, когда вот и о тебе больше не придется заботиться». Тесман треплет ее по плечу. «Ну, полно, полно!» Фрёкен Тесман вдруг меняет тон. «Подумать, однако, ты теперь женатый человек, Йорген! Да еще подхватил Гедду Габлер, красавицу Гедду Габлер! Подумай, сколько у нее было поклонников!» Тесман, самодовольно напевая и улыбаясь. «Да, пожалуй, у меня теперь немало найдется здесь, в городе, добрых друзей-завистников, а?» Фрёкен Тесман. «И вдобавок тебе еще удалось совершить такую долгую свадебную поездку. Больше 5, почти 6 месяцев. Тесман. «Ну, для меня-то она была так же вроде научной поездки. Сколько архивов удалось перерыть? Сколько книг перечитать?» Фрёкен Тесман. «Могу себе представить. Более конфиденциально. Ну, а послушай, Йорген, тебе нечего сообщить мне? Чего-нибудь особенного?» Тесман. «Из поездки?» Фрёкен Тесман. «Да». Тесман. «Нет, ничего. Кроме того, о чем я уже писал. А что я получил там докторскую степень, я тебе ведь вчера вечером говорил». Фрёкен Тесман. «Да не то. Я хотела спросить, нет ли у тебя чего в виду? Нет ли каких надежд?» Тесман. «Надежд?» Фрёкен Тесман. «Господи боже мой, Йорген, ведь я же тебе родная тетка». Тесман. «Да, надежда-то у меня, конечно, есть». Фрёкен Тесман. Тесман. «И даже большие. Стать не сегодня-завтра профессором». Фрёкен Тесман. «Ах, профессором. Да». Тесман. «То есть, отчего не сказать прямо? Я даже, наверное, знаю, что буду профессором. Но ведь и ты это знаешь, милая тетя Юлли». Фрёкен Тесман, посмеиваясь. «Ну, конечно, знаю. Твоя правда», — меняет он. «Но мы заговорили про вашу поездку. А, наверное, ужасно дорого стоила, Йорген». Тесман. «Ну что же, стипендию ведь дали порядочную. Это было немалое подспорье». Фрёкен Тесман. «Не понимаю все-таки, как вам хватило на двоих?» Тесман. «Да, это, пожалуй, понять трудно, а?» Фрёкен Тесман. А ведь путешествовать с дамой, это, говорят, обходится куда дороже. Тесман. Конечно, несколько дороже, конечно, но ведь эта поездка была необходима для Гедды, действительно необходима, иначе неудобно было бы, неловко. Фрёкен Тесман. Да, да, верно, так. Свадебные путешествия теперь как-то вошли в обычай. Ну а скажи, успел ли ты хорошенько осмотреться на новоселье? Тесман. Как же? Я встал с рассветом. Фрёкен Тесман. И как же тебе все здесь нравится? Тесман. Отлично. Прямо великолепно. Одного не пойму. На что нам эти две лишние комнаты между маленькой гостиной и спальней Гедды? Фрёкен Тесман, посмеиваясь. Ну, милый мой Йорген, они еще понадобятся. Со временем. Тесман. Да, пожалуй, твоя правда, тетя Юлли. Ведь библиотека моя будет мало-помалу расти, а? Фрёкен Тесман. Вот-вот, мой милый мальчик, я как раз думала о библиотеке. Тесман. А больше всего я рад за Гедду. Она еще до помолвки нашей всегда говорила, что нигде бы ей так не хотелось жить, как именно здесь. В особнячке государственной советницы Фалк. Фрёкен Тесман. Да, представь себе, надо же было так случиться, что его как раз назначили в продажу, только вы успели уехать. Тесман. Да, милая тетя Юля, нам так-таки повезло, а? Фрёкен Тесман. Только недешево, дружок. Недешево тебе все это обойдется. Тесман, несколько упав духом и тревожно глядя на нее. «Пожалуй, что так, тетя, а?» Фрёкен Тесман. «О, Господи, еще бы!» Тесман. «А как, например, приблизительно, а?» Фрёкен Тесман. «Ну, уж этого я тебе определить не сумею, пока не все счета получены». Тесман. Хорошо еще, что асессор Брак выговорил такие льготные условия. Он сам написал об этом Гедде. Фрёкен Тесман. Да ты уж особенно не тревожься, милый мой. За мебель и ковры я сама поручилась. Тесман. Поручилась? Ты? Милая тетя, какое же ты могла представить обеспечение? Фрёкен Тесман. Книжку, по которой мы получаем проценты из банка. Тесман, вскакивая. Как? Проценты с твоего и тети Рины капитала? Фрёкен Тесман. Да видишь, другого я ничего не придумала. Тесман, становясь перед ней. Но, тетя, право же ты совсем того, ведь это единственное обеспечение ваше с тетей Риной. Фрёкен Тесман. Ну-ну, есть из-за чего волноваться. Это же одна формальность, понимаешь? Так и асессор Брак сказал. Это ведь он был так мил, все устроил и сказал: одна формальность. Тесман. Может быть и так. А все-таки... Фрёкен Тесман. Ты уж теперь начнешь получать свое жалование, будешь из него выплачивать. Ну, а если нам и придется немножко раскошелиться, помочь тебе вначале, так это может только порадовать нас. Тесман. Тетя, милая, никогда ты не устанешь жертвовать собою для меня. Фрёкен Тесман встает и кладет ему руки на плечи. Сгладить тебе путь, милый мой мальчик. Да что же может доставить мне больше радости? Ты ведь рос без отца, без матери, и теперь мы почти у цели. Иной раз, правда, туговато приходилось. Но, слава богу, ты теперь на верной дороге, Йорген. Тесман. Да, в сущности, удивительно, как все это сложилось. Фрёкен Тесман. Да, все твои соперники, которые становились тебе поперек дороги, хотели загородить тебе путь, должны были смириться. Все сели на мель. особенно тот, кто был опаснее всех. Да, что посеешь, то и пожнешь. Сбился с пути бедняга. Тесман, ты слышала что-нибудь об Эллерте? То есть с тех пор, как мы уехали? Фрёкен Тесман, слышала только, что он будто бы выпустил в свет новую книгу. Тесман, что ты? Эллерт Левборг? Теперь вот недавно, а? Фрёкен Тесман, да говорят, вряд ли что-нибудь особенное. Как ты думаешь? Нет, когда выйдет твоя новая книга, это верно будет совсем другое, Йорген. О чем она будет? Тесман, о брабанских кустарных промыслах в средние века. Фрёкен Тесман, скажи, пожалуйста, суметь написать и о таких вещах? Тесман, впрочем, не так-то скоро она, пожалуй, выйдет. Прежде всего, надо привести в порядок весь этот обширный материал, что я собрал. Фрёкен Тесман, да уж, собирать и приводить в порядок ты мастер. Недаром ты сын покойного Йокума. Тесман, да, и я жду не дождусь засесть за эту работу. Теперь особенно, когда я обзавелся своим собственным уютным уголком, можно поработать. Фрёкен Тесман, и особенно теперь, когда ты заполучил в жены ту, которая пришлась тебе так по сердцу, милый Йорген. Тесман, обнимай ее. Да-да, тетя Юлия, Гедда, ведь это венец всего. Оглядывается. Да вот, кажется, и она сама, а? Гедда показывается в маленькой комнате слева. Ей 29 лет. Благородное лицо, изящная фигура, осанка горделивая. Цвет лица матово-бледный. Серые глаза отливают стальным блеском и выражают холодное и ясное спокойствие. Волосы красивого русого оттенка, но не особенно густые. Одета со вкусом в свободное утреннее платье. Фрёкен Тесман идет навстречу Гедде. «С добрым утром, милая Гедда! С добрым утром!» Гедда подает ей руку. «Здравствуйте, дорогая Фрёкен Тесман! Такой ранний визит? Очень любезно с вашей стороны!» Фрёкен Тесман несколько смущенная. «Ну, надеюсь, молодая барыня хорошо почивала на новоселье!» Гедда. «Благодарю, так себе!» Тесман, смеясь. «Так себе? Однако, Гедда, ты спала как убитая, когда я вставал». Гедда. «К счастью. Впрочем, надо же привыкать ко всему новому, Фрёкен Тесман, понемножку». Смотрит налево. «Ах, девушка растворила двери на балкон. Целое море солнца». Фрёкен Тесман идет к двери. «Так затворим?» Гедда. «Нет-нет, не надо». «Милый Тесман, задерни, пожалуйста, портьеры. Свет будет не так резок». «Тесман, у дверей». «Да-да. Ну вот, Гедда, теперь у тебя и тень, и свежий воздух». «Гедда. Да, свежий воздух тут кстати. Столько цветов. Но, друг мой, не желаете ли вы присесть, Фрёкен Тесман?» «Фрёкен Тесман». «Нет, благодарю вас. Теперь я ведь знаю, что у вас все благополучно, и слава богу, пора домой. Там больная моя ждет меня, не дождется». «Тесман, пожалуйста, передай от меня 1000 поклонов и скажи, что я сам загляну попозже». Фрёкен Тесман. «Хорошо, непременно». «Ах, вот еще что, Йорген, чуть не забыла». Роется в кармане. «Я кое-что тебе принесла». «Тесман, что же именно, тетя? А?» Фрёкен Тесман вынимает какой-то плоский пакет, завернутый в газетную бумагу, и передает ему. «А вот, посмотри, дорогой мой». Тесман развертывает. «Боже мой! Ты сберегла их, тетя Юля! Гедда! Это просто трогательно! А?» Гедда у этажерки направо. Что такое, мой друг? Тесман. Туфли. Мои старые утренние туфли. Гедда. Ах, вот что. Помню, ты часто вспоминал о них во время поездки. Тесман. Да, мне их ужасно недоставало. Подходит к ней. Вот они, посмотри, Гедда. Гедда, переходя к печке. Право, меня это мало интересует. Тесман, идя за ней. Подумай, тетя Рина сама вышила их мне, лежа больная в постели. О, ты не поверишь, сколько связано с ними воспоминаний. Гедда устала. Не для меня же, собственно. Фрёкен Тесман. Гедда правду говорит, Йорген. Тесман. Да, но мне кажется, теперь, когда она тоже вошла в семью... Гедда перебивая. Вряд ли, однако, мы уживемся с этой прислугой, Тесман. Фрёкен Тесман. Не уживетесь с Бертой? Тесман. Милая, что это тебе вздумалось, а? Гедда, указывая рукой. Посмотри, оставила тут на стуле свою старую шляпу. Тесман, испуганно роняя туфли. Гедда! Гедда, подумай, вдруг бы кто-нибудь вошел и увидел. Тесман, но Гедда же, ведь это тетина шляпка. Гедда, да? Фрёкен Тесман берет шляпу. Моя. И, собственно говоря, вовсе не старая, милая фру Гедда. Гедда. Признаюсь, я не разглядела ее хорошенько, Фрёкен Тесман. Фрёкен Тесман, завязывая ленты шляпы. И сказать по совести, надета в первый раз. Тесман, и какая нарядная просто прелесть. Фрёкен Тесман. Так себе, дружок. Осматривается. Зонтик? А, вот, берет зонтик. Это тоже мой, бормочет, а не Берты. Тесман, новая шляпка и новый зонтик, подумай, Гедда. Гедда, очень красиво, прелестно. Тесман, не правда ли, а? Ну а ты, тетя, прежде чем уйти, посмотри хорошенько на Гедду, какая она у нас красивая, прелесть. Фрёкен Тесман, дружок мой. Это ведь не новость. Гедда всегда была прекрасна. Кивает головой и направляется к выходу направо. Тесман, следуя за ней. Да, но ты заметила, как она расцвела, пополнела за поездку. Гедда идет в глубину комнаты. Перестань. Фрёкен Тесман останавливается и оборачивается. Пополнела? Тесман. Да, тетя Юлли. Теперь оно не так заметно в этом платье, но я-то имею основание, чтобы... Гедда у стеклянной двери с нетерпением. Ах, никаких у тебя нет оснований. Ни для чего. Тесман, пожалуй, это горный тирольский воздух? Гедда, перебивая отрывисто. Я совершенно такая же, как уехала. Тесман, да ведь это ты говоришь. А нам виднее, не правда ли, тетя? Фрёкен Тесман пристально смотрит на Гедду, сложив в умилении руки. Гедда прекрасна, прекрасна, прекрасна. Подходит к ней, берет обеими руками ее голову и целует волосы. Благослови и сохрани, Господь, Гедду Тесман для Йоргена. Гедда, осторожно высвобождаясь, «Ну, будет». Фрёкен Тесман тихо растрогана. «Каждый день буду заходить к вам». «Тесман, пожалуйста, тетя, а?» Фрёкен Тесман. «Прощайте, прощайте». Уходит через переднюю. Тесман ее провожает. Дверь остается полуоткрытой. Слышно, как Тесман несколько раз благодарит за туфли и просит передать поклоны тете Рине. Гедда в это время ходит взад и вперед по комнате, то заламывая, то стискивая руки, словно в бешенстве. Затем подходит к стеклянной двери, раздвигает портьеры и вперяет взор вдаль. Несколько минут спустя Тесман возвращается и затворяет за собой двери в переднюю. Тесман, поднимая туфли с полу. «Что ты там делаешь, Гедда?» Гедда, овладев собой, спокойно. «Стою и смотрю на деревья. Как все пожелтело, поблекло». Тесман завертывает туфли и кладет их на стол. «Да ведь уже сентябрь на дворе». Гедда снова нервно. «Да, подумай, уже сентябрь на дворе». «Тесман, а не показалось тебе, что тетя Юля была какая-то странная, а? Чуть ли не торжественная. Что бы это такое с ней, а?» «Гедда, я ведь почти совсем не знаю ее. Разве она не часто бывает такая?» «Тесман, нет, не такая, как сегодня». Гедда, отходя от стеклянной двери. «Что ж, ты думаешь, она обиделась за шляпку?» «Тесман, нет, не особенно. Разве в первую минуту? Чуть-чуть». «Гедда, ну что это в самом деле за манера разбрасывать свои вещи в гостиной? Это не принято». «Тесман, будь спокойна. Тетя Юля не сделает этого больше». «Гедда, впрочем, я сумею сгладить это». «Тесман, о, милая Гедда, если бы ты захотела только». «Гедда, когда зайдешь к ним сегодня, пригласи ее к нам на сегодняшний вечер». «Тесман, вот-вот, непременно. И знаешь, чем ты еще могла бы очень обрадовать ее?» «Гедда, ну?» «Тесман, если бы ты могла преодолеть себя и быть с ней на «ты». Ну, для меня, Гедда, а?» «Гедда, нет-нет, Тесман, и не проси. Я уже раз сказала тебе. Еще тетей я, пожалуй, попробую ее называть. И этого довольно». «Тесман, ну-ну, а только, по-моему, раз ты теперь вошла уже в нашу семью...» «Гедда, не знаю еще хорошенько». Опять уходит вглубь комнаты. «Тесман, немного погодя. Что ты, Гедда, чем-то недовольна, а?» «Гедда, да вот смотрю на свое старое пианино. Не особенно-то оно подходит ко всему остальному». «Тесман, а вот как только получу первое жалование, постараюсь его обменять». «Гедда, нет-нет, я не хочу расставаться с ним. Лучше поставить его там, в маленькой комнате, а вместо него приобрести новое, при случае, конечно». «Тесман, несколько спавшим голосом. Да, конечно. Отчего же?» Гедда берет с пианино букет. «Этих цветов не было вчера ночью, когда мы приехали». «Тесман, верно, тетя Юля принесла». Гедда всматривается. «Визитная карточка», — вынимает и читает. «Зайду попозже. Ты догадываешься, кто?» «Тесман, нет. Кто же, а?» «Гедда, фру Эльфстед, жена Фокта». «Тесман, неужели фру Эльфстед? Фрёкин Рюсинг, как ее звали прежде?» «Гедда, именно. Она, с этими несносными волосами, которыми обращала на себя внимание. Твое старинное увлечение, как мне говорили». «Тесман, смеясь. Ну, это было недолго. И до нашего знакомства с тобой, Гедда. Но подумай, она здесь, в городе». «Гедда, странно, что она делает нам визит. Мы знакомы с ней почти только по институту». «Тесман, да и я не видел ее уж бог знает сколько лет. Как это она уживается там в глуши, а?» Гедда после короткого раздумья вдруг. «Послушай, Тесман, не там ли в этой глуши обретается и тот, Эйлерт Левберг?» «Тесман, там, там, в тех же краях». Берта входит из передней. «Берта, барыня! Опять пришла та дама, что была раньше и букет принесла. Вот, что вы держите. Гедда. А, она? Ну, просите ее сюда. Берта отворяет дверь перед Теа Эльвстед и сама уходит. Теа — худенькая миниатюрная женщина с мягкими красивыми чертами лица. Глаза светло-голубые, большие, круглые, выпуклые, с несколько наивным, испуганно-вопросительным выражением. Волосы замечательно светлого, почти золотистого цвета, необыкновенно густые и волнистые. Она года на два моложе Гедды, одета в темное визитное платье, шитое со вкусом, но не по последней моде. Ласково встречая ее. «Здравствуйте, дорогая фру Эльвстед. Очень приятно снова встретиться с вами». Теа, нервно стараясь овладеть собой. «Да, мы с вами давно не виделись». «Тесман, подавая ей руку». «И со мной тоже, а?» Гедда. «Благодарю вас за прелестные цветы». Теа. «Не стоит. Я было собиралась зайти к вам сразу, вчера днем, да узнала, что вы еще не вернулись из поездки». «Тесман, вы сами недавно здесь, в городе, а?» Теа. «Со вчерашнего дня только. О, я совсем было пришла в отчаяние, узнав, что вас нет дома». Гедда. «В отчаянии? Почему?» «Тесман, но добрейшая фру Рюсинг, фру Эльвстед, хотел я сказать». Гедда. «Надеюсь, с вами ничего не случилось?» Теа. «Нет, случилось. И кроме вас, я ни души не знаю здесь, к кому бы обратиться». Гедда кладет букет на стол. «Пожалуйста, присядем на диван». Теа. «Ах, я так нервничаю, что мне совсем не сидится». Гедда. «Ну ничего, посидим». Берет Теа за руку, усаживает ее на диван и сама садится рядом. «Тесман, ну, так что же, фру Эльвстед?» Гедда. «У вас там что-нибудь произошло?» Теа. «Да. И произошло, и не произошло. Ах, мне так хотелось бы, чтобы вы не поняли меня как-нибудь превратно». Гедда. «Так вам лучше всего высказаться прямо, фру Эльвстед». «Тесман, вы ведь для этого и пришли, а?» Теа. «Да, да, конечно. Ну вот, я должна вам сказать, если вы еще не знаете, что Эйлерт Левборг тоже здесь, в городе». Гедда. «Левборг?» «Тесман, как? Эйлерт Левборг опять здесь? Подумай, Гедда!» Гедда. «Господи, я же слышу!» Теа. «Он здесь уже с неделю. Подумайте, целую неделю. Здесь, в этом опасном городе, один. Здесь ведь так легко попасть в дурную компанию». Гедда. «Милейшая фру Эльвстед, какое же вам в сущности дело?» Теа, растерянно глядя на нее, скороговоркой. «Он был учителем у детей». Гедда. «У ваших детей?» Теа. «У детей моего мужа. У меня своих нет». Гедда. «А, у ваших пасынков?» Теа. «Да». Тесман, сбиваясь. «Что же, он уже настолько исправился, то есть, как бы это выразиться, настолько изменился к лучшему, что ему можно было поручить такое дело, а?» Теа. «Да, последние 2-3 года про него нельзя было сказать ничего такого». «Тесман, неужели? Подумай, Гедда». Гедда. «Слышу». Теа. «Решительно ничего. Уверяю вас, ни в каком отношении. Но все-таки теперь он опять попал сюда, в большой город, и у него с собой большие деньги. Я смертельно боюсь за него». «Тесман, но чего же он не остался там? у вас и вашего мужа, а? Теа. Да вот как вышла его книга, и ему уж и не сиделось на месте у нас. Тесман. Да-да, правда. И тетя Юля мне говорила, что он написал новую книгу. Теа. Да-да, большую книгу. По истории культуры, кажется, так. 2 недели уже прошло. Ее на расхват покупают и читают. Огромный успех. Тесман. Каково? Он верно воспользовался старым материалом от прежних, лучших своих времен? Теа. То есть вы думаете, это результат трудов прежних лет? Тесман. Ну да. Теа. Нет, он все написал, пока был у нас, в течение последнего года. Тесман. Вот приятно слышать. Подумай, Гедда. Теа. Ах, если б только так и продолжалось. Гедда. Вы уже виделись с ним? Теа. Нет еще. Мне так трудно было добыть его адрес. Лишь сегодня утром удалось, наконец. Гедда, пристально глядя на нее. По правде сказать, немножко странно, что ваш муж... Хм. Теа, нервно вздрагивая. Мой муж? Что? Гедда... Посылает вас сюда с таким поручением. Отчего бы ему самому не приехать присмотреть за своим другом? Теа. Ах, что вы! У моего мужа нет на это времени. К тому же мне надо было сделать кое-какие покупки. Гедда с чуть заметной улыбкой. Ну, тогда дело другое. Теа быстро встает в волнении. И я очень-очень прошу вас, господин Тесман, примите Левберга поласковее, если он к вам придет. Да он, наверное, зайдет к вам. Господи, вы ведь были когда-то такими друзьями, да и занимаетесь одним предметом, той же отраслью науки, насколько я могу судить. Тесман, да-да, прежде, во всяком случае, это было так. Теа. Я потому и прошу вас так убедительно. И вас тоже. Поберегите его. Не правда ли, господин Тесман? Вы обещаете? Тесман. С удовольствием, фру Рюсинг. Гедда Эльфстед. Тесман. Все, что только могу, сделаю для Эллерта. Положитесь на меня. Теа. О, как это мило с вашей стороны! Пожимает ему руку. «Благодарю, благодарю, благодарю вас!» Спохватившись. «Мой муж так его любит!» Гедда встает. «Ты бы написал ему, Тесман, а то сам он, может быть, не зайдет?» «Тесман, да-да, пожалуй, это будет вернее, Гедда, а?» «Гедда, и чем скорее, тем лучше. Сейчас же, по-моему». Теа умоляюще. «Ах, если бы...» «Тесман, сию же минуту. У вас есть его адрес, фру-фру Эльфстед?» «Теа. Да». Достает из кармана записку и передает ему. «Вот». «Тесман. Хорошо, хорошо. Так я пойду». Осматривается. «Ах, да, туфли! А, тут!» Берет сверток и направляется из комнаты. «Гедда». «Напиши теплое дружеское письмо. Да подлиннее, как следует». «Тесман. Ну, конечно». «Теа. Но, бога ради, ни слова, что это я просила». «Тесман. Само собой разумеется, а?» Идет через маленькую комнату направо. Гедда, близко подойдя к Теа, улыбается и говорит вполголоса: «Вот так». Это называется одним ударом убить 2 зайцев. Теа. То есть как это? Гедда. Вы не поняли? Надо было выпроводить его. Теа. Да, писать письмо. Гедда. А мне поговорить с вами наедине. Теа смущенно. О том же? Гедде. «Именно». Теа испуганна. «Но больше ведь ничего нет, фру Тесман. Право, ничего». Гедде. «Ну нет, есть. И даже много. Настолько-то я сумела понять. Присядем же и поговорим на чистоту». Принуждает Теа сесть в кресло около печки и сама садится рядом на пуф. Теа беспокойно поглядывая на часы. «Но, милая, дорогая фру Тесман, я уже собиралась было уходить». Гедда. «Время, верно, еще терпит». «Ну, расскажите же мне теперь, как вам живется дома, в семье». Теа. «Ах, как раз об этом мне меньше всего хотелось бы говорить». Гедда. «Ну, мне это, милая. Господи, мы ведь учились вместе». Теа. «Да, но вы были классом старше. Ах, как я вас боялась тогда». Гедда. «Боялись? Меня?» Теа. «Да, ужасно. Вы все, бывало, теребили меня за волосы, когда мы встречались с вами на лестнице». Гедда. «Да неужели?» Теа. «А раз даже сказали, что спалите мне их». Гедда. «Ну, понятно, я шутила». Теа. «Да, но я была такая глупая тогда, а потом, во всяком случае, мы вовсе разошлись. Мы ведь принадлежали совсем к разным кругам». Гедда. «Так попробуем хоть теперь немножко сблизиться друг с другом. Слушайте, в институте мы были на «ты» и называли друг друга просто по имени». Теа. «О, нет, вы право ошибаетесь». Гедда. «Ничуть, я это отлично помню. Так будем же подругами, как в старину», подвигается к ней. «Вот так», целует ее в щеку. «Теперь говори мне «ты» и зови меня Геддой». Теа жмет и гладит ее руки. «Сколько ласки и участия! Я совсем к этому не привыкла». Гедда. «Ну, полно. И я буду говорить тебе по-прежнему «ты» и называть моей милой Торой». Теа. «Меня зовут Теа». Гедда. «Ах, да, конечно, я и хотела сказать Теа». Смотрит на нее с участием. «Так ты не привыкла к ласке и участию, Теа, в собственной своей семье?» Теа. «Да, если бы у меня была семья, но ее нет и не было никогда». Гедда, поглядев на нее с минуту, «Я и предчувствовала что-нибудь в этом роде». Теа, беспомощно глядя перед собой. «Да, да, да». Гедда. «И я вот не припомню теперь хорошенько. Сначала ты была, кажется, экономкой у Фокта». Теа. «То есть поступила я, собственно, гувернанткой, но жена его, первая, была такая болезненная, все больше лежала, так что мне пришлось взять на себя и домашнее хозяйство». Гедда. «А в конце концов ты сама стала хозяйкой?» Теа, тяжело вздохнув. «Да, хозяйкой». Гедда. «Постой, сколько же это лет прошло с тех пор?» Теа. «С тех пор, как я вышла замуж?» Гедда. «Да». Теа. «Да вот уже 5 лет». Гедда. «Верно, так и есть». Теа. «О, эти 5 лет! Вернее, 2-3 последних года! Ах, вы не можете себе представить!» Гедда слегка ударяя ее по руке. «Вы? Нехорошо, Теа!» Теа. «Нет-нет, я постараюсь не забывать. Ах, если бы ты только знала!» Гедда как бы вскользь. «Эйлерт Левберг тоже, кажется, 3 года прожил там». Теа, неуверенно глядя на нее. «Эйлерт Левберг?» «Да». Гедда. Ты была знакома с ним еще здесь, в городе? Теа. Почти совсем не была знакома. То есть, разумеется, знала по имени. Гедда. Ну а там? Он стал бывать у вас в доме? Теа. Да, каждый день. Его ведь пригласили заниматься с детьми. Одной мне не справиться было совсем. Гедда. Понятно. Ну, а муж твой? Он, должно быть, часто бывает в разъездах? Теа. Да. Вы... Ты ведь знаешь, Фокту часто приходится объезжать свой округ. Гедда, облокотясь на ручку кресла. Теа, бедная, милая Теа, теперь ты должна рассказать мне все, как оно есть. Теа, ты спрашивай лучше сама. Гедда, что за человек, в сущности, твой муж? То есть, каков он, например, в семейной жизни? К тебе хорошо относится? Теа уклончиво. Сам он верно находит, что лучше и нельзя. Гедда. Мне кажется только, он слишком стар для тебя. Верно, лет на 20 старше? Теа с раздражением. И это тоже. Одно к одному. Он весь не по мне. У нас нет ничего общего. Решительно ничего. Гедда. Но все-таки он любит тебя. Хоть по-своему. Теа. Ох уж, не знаю, право. Пожалуй, я просто нужна ему для дома. Ну и недорого стою. Дешевая жена. Гедда. Вот уж это глупо с твоей стороны. Теа, качая головой. Ничего не поделаешь. С ним, по крайней мере. Он, кажется, никого на свете не любит по-настоящему, кроме себя самого. Разве еще детей немножко? Гедда. «И Эйлерта Левборга прибавь!» Теа, глядя на нее. «Эйлерта Левборга? С чего ты взяла?» Гедда. «Но, милая моя, мне кажется, если он посылает тебя сюда вслед за ним...» С едва заметной улыбкой. «Да и потом, ты сама говорила Тесману». Теа, нервно вздрагивая. «Ах так!» «Да, кажется, с внезапным порывом. Нет уж, лучше сразу сказать тебе все напрямик. Все равно ведь не скроешь». Гедда. «Но, милая Теа...» Теа. «Так вот, в двух словах. Муж совсем не знал, что я еду». Гедда. «Что? Муж твой не знал?» Теа. «Разумеется. Его и дома не было. Он в отъезде». А у меня сил больше не хватило, Гедда. Не выдержать было. Меня ожидало такое одиночество там. Гедда. Ну, и как же ты? Гедда. Да так. Собрала кое-какие свои вещи, самое необходимое. Все втихомолку. И ушла из дому. Гедда. Так прямо и ушла? Теа. Да, села в поезд и приехала сюда. Гедда. «Теа, милая, как же у тебя хватило духу?» Теа встает и отходит в сторону. «Да что же мне оставалось делать?» Гедда. «А что ты думаешь, скажет твой муж, когда ты вернешься домой?» Теа устала, глядя на Гедду. «Вернусь? К нему?» Гедда. «Ну да, ну да». Теа. «К нему, и я больше никогда не вернусь». Гедда встает и подходит к ней. «Так ты серьезно разошлась с ним?» «Теа, другого выхода у меня не было». Гедда. «Как же это ты так открыто?» «Теа, да ведь все равно не скроешь». Гедда. «Но что будут говорить про тебя, Теа? Подумай только!» Теа. «А пусть что хотят, то и говорят». Тяжело и устало опускается на диван. «Я должна была так поступить, и больше ничего». Гедда после небольшой паузы. «Что же ты теперь думаешь делать? За что взяться?» «Теа, сама не знаю еще. Одно я знаю. Мне надо жить там, где живет Эйлерт Левборг. Если вообще буду жить». Гедда, придвигая себе от стола стул, садится около Теа и гладит ее руку. «Послушай, Теа, как это у вас началось? Это дружба с Эйлертом Левборгом?» «Теа, да так, мало-помалу. Мне как-то удалось приобрести на него некоторое влияние». «Гедда, вот как?» «Теа, да, он отстал от своих старых привычек. Не по моим просьбам, я бы никогда не посмела его просить. Но он, видно, заметил, что все такое мне не по душе, и сам перестал». Гедда, подавляя невольную презрительную усмешку: «Ты, значит, как говорится, подняла павшего, милочка Теа». «Теа, по крайней мере, он сам так говорит. Но и он, со своей стороны, сделал из меня что-то вроде настоящего человека. Научил меня мыслить и понимать». Гедда: «Так он и с тобой занимался?» Теа: «Не то чтобы занимался, а так, беседовал. О многом, многом. И вот настало то чудное, счастливое время, когда я начала принимать участие в его работе. Он позволил мне помогать ему». Гедда: «Неужели?» Теа: «Да, он писал, не иначе как посоветовавшись со мной. Мы всегда работали вместе». Гедда: «Как добрые товарищи». Теа с воодушевлением: «Товарищи! Да, подумай, Гедда, и он так говорил. Ах, мне бы следовало считать себя такой счастливой, но я не могу. Я не знаю ведь, надолго ли это». Гедда: «Разве ты так мало уверена в нем?» Теа, тяжело переводя дух: «Между Эйлертом Левборгом и мною стоит тень одной женщины». Гедда с напряженным вниманием глядит на нее. «Кто бы это мог быть?» Теа: «Не знаю. Какая-нибудь старая любовь, которой он, верно, никогда и не забывал окончательно». Гедда: «Он разве что-нибудь такое говорил?» Теа: «Только раз намекнул, и то вскользь». Гедда: «Ну, и что же он сказал?» Теа: «Сказал, что при расставании она хотела застрелить его». Гедда, овладев собой, холодно: «Будто это как-то не в здешних нравах». Теа: «Да, потому я и думаю, что это никто иная, как та рыжая певица, за которой он одно время...» Гедда: «Да, пожалуй». Теа: «И я помню, слышала про нее, что она всегда ходит с заряженным револьвером». Гедда: «Ну, так это, разумеется, она». Теа, ломая руки: «И представь себе, Гедда, я узнала, что эта певица опять здесь, в городе. Ах, я в таком отчаянии!» Гедда, искоса поглядывая на дверь в маленькую комнату: «Тсс, Тесман!» Вставая шепотом: «Теа, все это должно остаться между нами». Теа, вскакивая: «О, да, да, Бога ради!» Тесман проходит справа через маленькую комнату. В руках у него письмо. Тесман: «Ну вот, послание готово». Гедда: «И отлично. Но фру Эльфстед, кажется, собирается уходить. Подожди минутку. Я провожу ее до садовой калитки». Тесман: «Слушай, Гедда, нельзя ли, чтобы Берта отправила это?» Гедда берет письмо. «Хорошо, я скажу ей». Берта входит из передней. «Берта, Пришел асессор Брак. Говорит, что очень желал бы повидать господ. Гедда, просите асессора, а потом бросьте это письмо в почтовый ящик. Берта берет письмо. Хорошо. Отворяет двери асессору и уходит. Асессор Брак, человек лет 45, приземист, но хорошо сложен, с мягкими эластичными движениями. Лицо округлое, с благородным профилем. Волосы еще почти черные, коротко стриженные, тщательно завиты. Живые бойкие глаза, густые брови. Усы тоже густые, с подстриженными концами. Одет изящно, хотя несколько моложаво для своих лет, в городской костюм для прогулки. Прибегает к пенсне, которое время от времени сбрасывает. Брак. Со шляпой в руках кланяется. Можно ли позволить себе столь ранний визит? Гедда. Конечно, можно. Тесман жмет ему руку. Вы у нас всегда желанный гость. Знакомит. Асессор Брак. Фрёкен Рюсинг. Гедда. Ах! Брак кланяется. Очень приятно. Гедда смотрит на него и смеется. Право, интересно взглянуть на вас при дневном свете, асессор. Брак. Вы находите перемену? Гедда. Да вы как будто помолодели. Брак. Весьма признателен. Тесман. А что же вы скажете про Гедду, а? Не расцвела разве? Она просто... Гедда. Меня оставь, пожалуйста, в покое. Лучше поблагодари асессора за все его хлопоты. Брак. Помилуйте, для меня одно удовольствие. Гедда. Да, вы настоящий друг. Но я вижу, подруге моей не терпится уйти. До свидания, асессор. Я сейчас вернусь. Обоюдные поклоны. Теа и Гедда уходят через переднюю. Брак. Ну что же, супруга ваша не совсем недовольна. Тесман. О, мы не знаем, как и благодарить вас. Конечно, кое-какие перемещения необходимы, кое-чего не хватает, придется приобрести некоторые мелочи. Брак. Да, в самом деле? Тесман. Мы, разумеется, не станем затруднять этим вас. Гедда сама все хочет устроить. Не присесть ли нам, а? Брак. Благодарю. На минутку. Садится у стола. Нужно кое-что сообщить вам, милейший Тесман. Тесман. Да? А, понимаю. Садится. Теперь, должно быть, начнется серьезная часть торжества, а? Брак. Ну, денежные дела еще терпят пока, хотя, впрочем, я готов пожалеть, что мы не устроились немножко поскромнее. Тесман. Да ведь нельзя же было иначе. Подумайте о Гедде, дорогой асессор. Вы хорошо знаете ее. Мог ли я предложить ей чисто мещанскую обстановку? Брак. Нет-нет, в том-то и беда. Тесман. К тому же, к счастью, мое назначение ведь не за горами. Брак. Ну, знаете, такие вещи частенько затягиваются. Тесман. Вы разве что-нибудь такое слышали? А? Брак. То есть ничего вполне определенного. Обрывая. Но действительно одну новость я могу вам сообщить. Тесман. Ну? Брак. Ваш старый товарищ Эйлерт Левборг опять здесь. Тесман. Это я уже знаю. Брак. Как? Откуда? Тесман. Да вот та дама, что ушла с Гедды, рассказывала. Брак. Вот что. Как, однако, ее зовут? Я не расслышал. Тесман. Фру Эльфстед. Брак. А, жена Фокта. Левборг, кажется, у них и жил там. Тесман. Да, и подумайте, я узнал, к своей величайшей радости, что он опять стал вполне порядочным человеком. Брак. Да, что-то такое говорят. Тесман. И написал новую книгу, а? Брак. Как же, как же. Тесман. и она наделала большого шуму. Брак. Необычайного шуму, да. Тесман, подумайте, разве неприятно это слышать? Он ведь замечательно даровитый, а я уж совсем было поставил на нем крест. Брак. Как и все, кажется, кто его знал. Тесман, только я не понимаю, что же он теперь станет делать. Помилуйте, на что он будет жить, а? При последних его словах Гедда возвращается из передней. Гедда, браку с легкой презрительной усмешкой. Тесман вечно носится с этим вопросом. На что жить? Тесман. Господи, мы говорили о бедняге Эллерте Левборге. Гедда, быстро взглянув на мужа. Да? Садится в кресло у печки равнодушным тоном. А что же с ним? Тесман. Да ведь наследство свое он, наверное, давно спустил. Но не может же он каждый год писать по новой книге, а? Вот я и спрашиваю, что с ним будет? Брак. Насчет этого я, пожалуй, могу вам сказать кое-что. Тесман. Ну? Брак. Не забудьте, у него есть родственники и довольно влиятельные. Тесман. К сожалению, они от него совсем отказались. Брак. В былое время он, однако, считался гордостью и надеждой семьи. Тесман. Да, в былое время, но он сам испортил себе положение. Гедда. Как знать, с беглой улыбкой, ведь там, у Фокта, его опять вернули на путь истинный. Брак. Прибавьте к этому его новую книгу. Тесман. «Да-да, дай бог, чтобы ему в самом деле помогли как-нибудь устроиться. Я вот только что послал ему письмо. Знаешь, Гедда, я пригласил его к нам сегодня вечером». «Брак, однако, милейшие, вы же участвуете сегодня в моей холостой пирушке. Вы вчера еще на пристани дали слово». «Гедда, ты забыл, Тесман?» «Тесман, и то забыл». «Брак». «Впрочем, он едва ли придет к вам, будьте спокойны». Тесман. «Отчего же, а?» Брак встает и, опираясь руками на спинку стула, говорит как бы нехотя. «Видите ли, милейший Тесман, и вы, фру Тесман, с моей стороны не по-дружески было бы не сообщить вам нечто, нечто такое?» Тесман. «Касающееся Эллерта Левборга?» «Брак. И его, и вас». «Тесман. В чем же дело, дорогой асессор?» «Брак. Вы должны быть готовы к тому, что назначение ваше состоится, пожалуй, не так скоро, как вы желаете и ожидаете». «Тесман. Тревожно вскакивая со стула. Какие-нибудь неприятности, а?» «Брак. Будет, вероятно, объявлен конкурс». Тесман. «Конкурс? Подумай, Гедда». Гедда, глубже усаживаясь в кресло. «Так-так». Тесман. «Кто же, кто конкурент, ведь не...» «Брак». «Именно Эллерт Левборг». Тесман, всплескивая руками. «Нет, ведь это же немыслимо, совершенно невозможно, а?» «Брак. Пожалуй, все-таки доживем до этого». Тесман. «Но послушайте, ведь это что же? Это была бы такая невероятная бесцеремонность по отношению ко мне». Размахивая руками. «Подумайте, я ведь человек женатый, мы и женились-то в расчете на это. И стратились, и у тети Юлли заняли. Помилуйте, ведь мне ж почти, наверное, обещали это назначение, а?» «Брак. Ну-ну-ну, вы, вероятно, и получите его только по конкурсу». Гедда, не шевелясь в кресле. «Подумай, Тесман, это будет вроде гонок». «Тесман. Но, милочка Гедда, я не понимаю, как ты можешь относиться к этому так равнодушно». «Гедда, по-прежнему. И не думаю. Напротив, меня очень интересует результат». «Брак. Во всяком случае, фру Тесман, хорошо, что вы узнали положение вещей, и теперь же, то есть еще до того, как вы приступили к тем маленьким покупкам, которыми, как слышал, вы угрожаете. Гедда. Ну, что касается этого, то ничего не изменится. Брак. Вот как? Тогда дело другое, а затем до свидания. Тесману. После обеда я всегда гуляю, так и зайду за вами. Тесман. Да-да. Ах, я совсем голову потерял. Гедда полулёжа протягивает руку. Прощайте, асессор. Милости просим опять. Брак. Благодарю вас. До свидания. Тесман. Провожая его до дверей. Прощайте, дорогой асессор. Вы, пожалуйста, меня извините. Брак уходит через переднюю. Возвращаясь. Ах, Гедда, никогда не следует фантазировать, а? Гедда смотрит на него с улыбкой. А ты разве этим занимаешься? Тесман. Да, знаешь, нельзя не сознаться, что очень фантастично было жениться и устраивать дом на одних надеждах. Гедда, пожалуй, ты прав. Тесман. Ну, зато мы хоть обзавелись своим уголком, Гедда. Подумай, мы оба так мечтали об этом доме, почти бредили им, могу я сказать, а? Гедда устало приподнимаясь с кресла. Уговор был жить открыто, принимать. Тесман. Ах, Господи, и я так радовался этому. Видеть тебя хозяйкой в избранном кругу, подумай, а? «Да-да, что делать? Пока придется, значит, пожить в уединении вдвоем, принимать у себя только тетю Юлю время от времени. Эх, тебе-то совсем иначе надо было бы зажить». Гедда. «Ливрейного лакея у меня, конечно, не будет на первых порах». Тесман. «Нет, увы, держать лакея, об этом не может быть и речи». Гедда. «А собственной верховой лошади должно быть?» Тесман испуганно. «О верховой лошади?» Гедда. «Теперь и думать нечего». Тесман. «Боже, сохрани! Само собой!» Гедда идет вглубь комнаты. «Ну, одно-то развлечение у меня все-таки остается пока что». Тесман, просияв. «Слава Богу! Какое же Гедда, а?» Гедда у двери в маленькую комнату смотрит на него со скрытой насмешкой. «Мои пистолеты, Йорген!» Тесман, испуганно. «Пистолеты?» Гедда с холодным взглядом. «Пистолеты генерала Габлера!» Уходит через маленькую комнату к себе налево. Тесман бежит за ней к дверям и кричит ей вслед. «Но бог с тобой, милая дорогая Гедда, не трогай ты этих опасных штук. Ну, для меня, Гедда, а?»